Что такое грех? Всякая неправда есть грех. Первое послание Иоанна, 5 глава, 17 стих. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4 стих. Бог создал землю прекрасной. Тихо плескались волны рек и морей. Благоухали цветы, красовались плодами деревья, щебетали птицы. В Едемском саду жили счастливые люди Адам и Ева. На земле не было зла, никто никого не обижал. Бог устроил все так, что Адам и Ева могли свободно разговаривать с ним, наслаждаться его присутствием. Но неожиданно случилась беда. Адам и Ева сделали грех. Бог свят и не может относиться к греху снисходительно. Поэтому Богу пришлось выгнать Адама и Еву из чудесного рая. А так как Адам был поставлен владычествовать над землей, то его преступление отразилось и на земле. Бог сказал Адаму: «Проклята земля за тебя». С тех пор на полях начали расти сорняки и колючки. Стало трудно обрабатывать землю. Черви начали портить плоды и деревья. Многие звери превратились в хищников. Люди стали делать всякое зло, болеть и умирать. По какой же причине это произошло? Из-за чего так изменилась земля и люди? Из-за грехопадения человека. Грех разделил людей с Богом и сделал их глубоко несчастными. Грех принес с собой зло, ненависть, разрушение, муки и смерть. Грех разбил, уничтожил счастье людей и произвел полнейший беспорядок во всем мире. Что же такое грех? Грех – это непослушание Богу. Непослушанием одного человека сделались многие грешниками. Послание Римлянам, 5 глава, 19 стих. Бог поселил Адама и Еву в прекрасном раю. Он разрешил им есть плоды от всех деревьев, кроме одного, которое росло в середине сада. Называлось оно деревом познания добра и зла. Бог предупредил Адама, что он умрет, когда съест плод от этого дерева. Если бы Адам и Ева послушались Бога, их счастью не было бы конца, но случилась трагедия. Самый хитрый из всех полевых зверей, змей, уговорил Еву не послушаться Божьих слов и поесть запрещенных плодов. Ева согласилась, сорвала плод, ела сама и дала мужу. Адам и Ева не послушались Бога, пренебрегли его запретом и поверили змею. Этот первый грех привел к тому, что человек разлучился с Богом. За непослушание Бог изгнал Адама и Еву из рая. Когда люди стали размножаться на земле, Бог дал им свой закон, который состоял из 10 основных заповедей, или правил, и повелел их в точности исполнять. Эти заповеди гласят: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Исполняете вы их или нет? Бог заповедал: почитай отца твоего и мать твою. Если вы не почитаете родителей, вы грешите. Бог сказал: не кради. Когда же вы берете даже на время, но без разрешения, чужие вещи, вы уже грешите. Не говоря уже о том, чтобы тайно похитить что-то. Все это грех против Божьих повелений. Обратите внимание еще на одну Божью заповедь: не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Другими словами, не лгите, не говорите неправды на ближнего вашего. Исполняете ли вы эти заповеди? Грех – это наследственная смертельная болезнь. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. Из-за того, что Адам и Ева согрешили, их дети не могли быть святыми. С тех пор все люди на земле стали рождаться грешными. Все дальше и дальше они уходили от Бога, лгали друг другу, ненавидели, убивали. Грех передается детям от родителей и до наших дней. Маленький ребенок еще не умеет ходить и разговаривать, а уже сердится и кричит, если ему что-то не дают. Он кусается и дерется, хотя его никто этому не учил. Ребенка нужно учить сидеть, ходить, есть ложкой, слушать родителей. Но капризничать, драться, обманывать учить не надо. Он уже умеет делать это. Пробовали вы когда-нибудь жить так, чтобы ни в чем не грешить, не лгать, не завидовать, никого не обижать? Если да, то вы, наверное, убедились, что это невозможно. Знаете почему? Потому что мы появились на свет со склонностью делать грех. Мы грешники, потому что родились такими. Злые дела, которые мы совершаем, исходят из нашего испорченного и злого сердца. Унаследованный нами грех неминуемо ведет к смерти, как и смертельная болезнь. Он причиняет страшные мучения нашей душе, лишает нас не только покоя, радости, мира, но и возможности попасть в небо и жить вечно с Богом. Через грех в каждого человека проникла смерть. Кто же избавится от этой страшной болезни? И вообще, возможно ли это? Грех — это бремя. «Беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Псалом 37, 5 стих. Зло обладает удивительной способностью умножаться. Сделанный грех влечет за собой следующий проступок, а тот, в свою очередь, новые и новые грехи. Например, вам в детстве родители строго запретили брать без разрешения деньги из кошелька. Но вы хотели купить то, что родители не разрешали, и тайно все же воровали деньги. Когда родители спрашивали, кто брал деньги, вы отвечали: «Не знаю». Так воровство повлекло за собой обман, потом покупку запрещенного и снова обман. В следующий раз вы уже захотели залезть в карман друга или еще кого-нибудь и взять деньги. Это было так давно, но тем не менее это грех. Чем взрослее становится человек, тем больше накапливается у него грехов. Люди во все времена пытались справиться с проблемой греха, хотели избавиться от воров и обманщиков, от всяких преступников и злодеев. Что только они не предпринимали, но все оказывалось бесполезным. И сегодня грехов ничуть не меньше, чем их было 1000 лет назад. Наоборот, беззаконие в мире стало гораздо больше. Грехи можно образно сравнить с камнями, которые человек собирает в мешок и несет на спине. С каждым новым грехом в мешке появляется новый камень. Так проходят недели, месяцы, годы. Грехов становится столько, что ими хоть мост масти. Непосильное бремя греха делает человека несчастным. Но он не может избавиться от греха, чтобы жить легко и свободно. Куда бы человек ни шел, что бы ни делал, бремя всегда с ним. Она угнетает его и постоянно увеличивается. Грех – жестокий поработитель. Всякий делающий грех есть раб греха. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 34 стих. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Послание Римлянам, 6 глава, 16 стих. Бесполезно зарекаться: «Все, больше не буду грешить». Перед грехом человек бессилен и беззащитен, потому что грех – жестокий поработитель. Грех никогда не приносит человеку настоящей и полноценной радости. Если даже вначале он кажется привлекательным и безобидным, то потом причиняет море страданий, горя и мук. Когда человек начинает это видеть и понимать, он старается избавиться от грехов, пытается изменить образ жизни. Он хочет перестать грешить, но не может. Грех занял в человеке то место, которое по праву должен занимать Бог. Грех превратил людей в измученных и жалких рабов. Вы замечали, наверное, как часто делаете то, что вовсе не желаете. Не хотите обманывать, но ложь буквально срывается с языка. И вам кажется, что по-другому жить невозможно. Хотите не раздражаться, но снова и снова кричите по пустяковому поводу на детей, на жену, на сотрудников по работе. Даете себе слово не курить, не сквернословить, но тут же нарушаете свое обещание. Вы знаете, что это крайне плохо, но ничего сделать не можете. Как будто кто-то заставляет вас грубить, лгать, говорить вздор, срывать на ком-то злобу, проклинать всех и все. Это происходит потому, что грех, живущий в вас, принуждает вас грешить. Грех – это жестокий поработитель. Ни один человек не может сам вырваться из-под его рабства. Грех диктует человеку свою волю, заставляет его делать то, что противно Богу. Грех – это наш обвинитель. «Преступления наши многочисленны пред Тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами, и беззаконие наше мы знаем». Книга пророка Исаии, 59 глава, 12 стих. Творец так устроил человека, что тот, сделав что-то плохое, сразу чувствует вину. Сознание виновности наполняет душу горечью, страхом, а иногда и приводит к отчаянию. Особенно удручает чувство вины, когда сделанное уже нельзя исправить. Например, вы знаете, что изменять жене и мужу нельзя, но не устояли в искушении. Осиротевшие дети, оскорбленная супруга, супруг, а также вторая семья – ваши вечные обвинители. Как бы вы ни старались вычеркнуть из памяти, вырвать из сердца или оправдать свой грех, страдать от чувства вины и неумолимых осуждений совести вы будете. Произошло необратимое. Дерзкий грех нарушения седьмой заповеди очевиден. Свидетели вашего греха всегда перед вами. Чтобы не погибнуть, вы непременно должны осознать грехи прелюбодеяния и принести за них глубокое покаяние перед Богом. Грех обязательно оставляет свой след, и от сделанного уже никуда не уйдешь. По Божьему закону грех непременно должен быть наказан, и наказание за него – смерть. Никто не сможет обмануть Бога, не в силах будет оправдаться, потому что перед Ним все открыто. Он знает о каждом человеке абсолютно все. Грехи не стареют и не исчезают со временем. Вы можете заглушить совесть и забыть о грехах, но в день суда, когда Бог потребует отчет за все сделанное, они будут доказательством вашей вины. Да, они будут обвинять вас в непокорности Богу. Приговор грешникам уже давно готов. Бог сказал, что возмездие за грех – смерть, то есть вечная гибель.